слушаете Славянское радио Веды Ра. Всем здравия! С вами открытое Славянское радио Веды Ра. Сегодня у нас 30-й день месяца Гелия 7522 лета, четверг. Четверник, вернее, так говорить. А по современному каляды Недару, а исчислению 20 февраля 2014 года, четверг. Сейчас по Москве 20 часов, начинаем наш живой эфир, который будет посвящен теме стратегии выхода из системы. Главный соведущий у нас Андрей. Здравия тебе, Андрей. Всем здравия. Скажи, пожалуйста, почему именно выбрана такая тема и что, на твой взгляд, является системой, из которой надо выходить? Интересный вопрос, неожиданный сразу сходу. Я тут себе тезисы набросал. Первый пункт о себе думал спросить, и что-то сказать надо будет. Почему надо выходить из системы? Ну, как бы уже много эфиров прошло, все, наверное, или большинство в курсе, что система неудовлетворительная для нас. Вот. Ну и есть как бы два варианта. Либо с ней что-то делать, самой системой, либо выйти за ее пределы и построить какую-то свою. Вот. Ну, бороться с системой, на мой взгляд, это не очень разумное занятие. Поэтому вот предлагается из нее, как бы за ее пределы выходить определенным образом. А какой второй вопрос был? А что такое сама система? А сама система, ну, имеется в виду вот то, что у нас сейчас, я в России живу, то, что у нас в государстве есть, это, если разделить на три сферы, это сфера экономики, то, что происходит в ней, сфера управления, там какие законы принимаются, как они исполняются, ну и сфера образования, телевизор, ну, школы там, институты и так далее. В общем, все то, во что нас окунули, да? Ну да. Понятно. Ну а теперь, естественно, можешь рассказать немножко о себе. Вот. Ну о себе я особо много рассказывать как раз-то и не хотел. Зовут меня Андрей. Живу в России. Сразу хотел сказать, что я выступаю не с какой-то системой знаний, а именно вот с конкретным предложением, что делать. И вижу свою задачу в том, чтобы, ну, как-то запустить вот этот процесс. Процесс деятельности. Ни на какие должности я в этом процессе не претендую. То есть идея в том, что люди сами самоорганизуются. Я как бы вот такой первый шаг сделал. Создал группу для обсуждения, написал пару текстов. Ну и, наверное, надо рассказать вкратце. Потому что непонятно, то ли люди читали, то ли не читали. Давай мы расскажем об этом как раз для того, чтобы учесть интересы тех, кто будет слушать нас не в живом эфире, и тех, кто не по каким-то причинам не добрался до DupInfo и не почитал. Ну хорошо. Начнем тогда с текущей обстановки. Вот, как я говорил, на три сферы я ее разложил. Это экономика, управление и образование. В сфере экономики у нас заложены определенные разрушительные механизмы. Один из них, первый, это прибыль. Видимо, это из теории Маркса о прибавочной стоимости. То есть прибыли, в принципе-то, как бы существовать не должно в экономике. Ну или, можно говорить, там, в народном хозяйстве. Потому что есть производство товаров, есть их распределение. Откуда тут, как бы, может взяться прибыль? То есть под прибылью у нас сейчас понимается некий отъем плодов труда в деньгах или в товарах за счет там, владения средствами производства и так далее. Ростовщичество, второй момент, который уже как бы всем уже оскомину набил, с этим, я думаю, понятно. Вступление в ВТО, Всемирную торговую организацию, с которой мы, ну, наверное, по большинству товаров не можем конкурировать в силу того, что у нас себестоимость дороже. Налоговая система тоже очень странно построена. Там официальных налогов только примерно 50% зарплаты берется. Ну и скрытые, такие как НДС и так далее. Вот, вторая сфера, это сфера управления, куда входят законы, ну и принимаемые решения. Вот, например, меня никто не спрашивал, надо проводить Олимпиаду или нет. Ты знаешь, меня тоже вот, удивительно, мы с тобой какие-то игнорированные с тобой, да, получились люди, и тебя и меня не спросили. Может, кого-то еще с радиослушателей не спросили? Да, я думаю, такие найдутся. Вот. Ну, законы, в частности, опять же, налоговый кодекс, если взять, то откуда такие налоги берутся? Они берутся оттуда. И в чьих интересах эти законы пишутся, я тоже думаю, понятно. Явно не в наших, простого народа. Ну и сфера образования, это то, что по телевизору показывают, ту историю, которую нам рассказывают, и так далее, и тому подобное. То есть все это является неудовлетворительным. Вот. В связи с этим я, ну, можно сказать, несколько лет изучал обстановку, размышлял, что же делать. Там первые мысли были, как Алексей Васильевич Трехлебов говорил, что уходить на новую землю, строить старую жизнь. Но, как бы, ну, уйдем, допустим. А дальше что? На этой земле что останется? То есть рано или поздно, если такой метод использовать, то к нам придут. Поэтому думал дальше и, в общем говоря, пришел к выводу, что надо, ну, по всем сферам работать, так скажем. И по экономике, и по управлению, и по образованию. Вот. Но каким образом работать? В правительстве у нас находятся люди, которые там, скажем так, сидят хорошо и крепко. Попасть туда трудно или, может быть, вообще невозможно. Да и не ждут нас там, честно говоря, наверное. Ну да. Вот. Поэтому остается вариант идти снизу. А снизу, как бы, вроде есть два варианта. Это территориальные общины, ну или просто общины. Вот, допустим, то, что и атаман Попов предлагал создавать общины, и Русская Республика Русь выступала, тоже предлагала создавать общины. В принципе, да. Но тут я вижу недостаток такой, что народ, наверное, к этому еще пока не готов. Второй вариант – это потребительские общества. Но не в том смысле, чтобы просто объединиться, там несколько человек, и что-то покупать и потреблять. А именно объединиться с целью, ну, решать вот эти все вопросы, начиная с экономики и заканчивая образованием. Ну, про потребительские общества я, наверное, чуть позже расскажу поподробнее, что именно предлагается делать. Ну вот, как-то вкратце, наверное, все. Ну, понятно, после теперь того, как ты тезисно рассказал, кратенько, да, курс партии, теперь давай более подробно рассмотрим каждый из этих пунктов, для того, чтобы нашим радиослушателям стало понятно, к чему ты призываешь, что предлагаешь. Ну, я не то чтобы к чему-то призывал, я исходил из того, что вот есть некоторое количество, может быть, даже большое людей активных, которые хотят что-то делать. И мы видим, что пока какого-то общего движения нет. Один из вариантов, ну, мое предположение, почему его нет, потому что нет общей цели, нет общих принципов, то есть как делать, что делать, у каждого там какие-то свои идеи. Вот. И я решил предложить именно вот такой подход. То есть сперва определиться, совместно обсудить, что мы будем делать и как мы будем делать. Но на примере потребительских обществ. Потому что, ну, мне кажется, это вполне так здравая идея. Вот. Ну и то есть первый пункт предложения. Вот я подготовил два документа. Ну, собственно, один вообще само предложение описывает то, что я сейчас рассказываю. Второй конкретно говорит о целях и принципах. Ну, там вводная часть касается текущей обстановки, и в заключении предлагаются шаги. Ну вот шаги предлагаются следующие, что мы сперва совместно определяем цели и принципы. То есть это, ну, некий документ вроде бы нашей вот текущей конституции. То есть у нас в конституции написано, что Россия там такая-то страна, права такие-то, власть таким-то образом у нас организуется, формируется и так далее и тому подобное. И нам, я считаю, тоже нужно как-то определиться, а как же мы хотим жить. То есть в конституции одно написано, а у нас, наверное, есть другие соображения по этому поводу. То есть вот предлагается на первом этапе такая совместная работа всех активных людей по определению того, что и как мы будем делать. Алло. Да-да, продолжай. А, что-то звук пропал. Вот, совместная работа. Для этого я набросал исходный документ, цели и принципы. Сделал группу ВКонтакте. Все ссылки есть вот на странице сегодняшнего эфира. То есть предлагается туда всем заходить и начинать обсуждать. По целям и принципам я, наверное, в конце пройдусь, там зачитаю с бумаги. Вот. Ну, то есть предлагается цели дополнять, может быть, видоизменять и так далее и тому подобное, чтобы нам вместе вот это все определить. Некоторые люди, вот я группу уже создал, наверное, дней 10 или 15-20 тому назад, и некоторые уже пришли и предлагают уже что-то начать конкретно делать. Вот хочу остановиться на том, что почему нужно сперва определить цели и принципы, а потом уже что-то делать. Во-первых, это даст общее понимание тех людей, которые будут деятельностью заниматься. Общее понимание задач, и с другой стороны, это отсечет несогласных. То есть, например, мы заявляем, что у нас не может быть ростовщического процента в принципе. Те, которые с этим не согласны, они, значит, в общество уже не попадают. Второй момент. Потребительское общество нужно будет рано или поздно регистрировать, и для этого нужен устав. Вот, то есть на основании вот этого документа «Цели и принципы», которые мы совместно определим, мы делаем устав, который будет, ну, и создавать понимание для людей вновь приходящих и будет являться, в принципе, защитой от перехвата управления. Потому что, когда общество будет небольшое, изменить устав легко, когда оно вырастет, его изменить будет очень трудно, практически невозможно. Ну, это в связи с процедурой изменения устава, описанной в законе о потребительской кооперации. И третий момент, почему нужно сперва определить цели и принципы, это выработать совместное лучшее решение. Потому что одна голова хорошо, две лучше, а 200 еще намного лучше. Вот. Таким образом, стратегия, первый шаг, это вот определение целей и принципов и формулирование устава. После того, как мы его определяем, а подразумевается, что этот процесс будет идти, ну, где-то в интернете, допустим, на странице той же группы, или можно другую там создать, неважно, будет какая-то общность людей, которая это все разделяют. И потом, беря этот типовой устав, можно в каждом городе, где есть люди заинтересованные, можно начать создавать уже эти потребительские общества. И там уже конкретно решать, ну, как и что. Как и что конкретно делать. С чего начать и чем продолжить. после того, как будут созданы общества в отдельных городах, может объединять в союз и уже потом создавать систему производства и распределения, ну, я так полагаю, на манер вот то, что было в СССР. Госплан потребностей и план производства в соответствии с ним. Вот. Чем потребительское общество, как бы, вообще планируется, что будет заниматься? Это первый пункт — определения потребностей, то есть что нужно: сахар, мука, там, макароны. Ну, то есть собрались, допустим, 100 человек и говорят: нам нужно там тонну муки, допустим, столько-то сахара и так далее. Затем совместная закупка. И такой очень важный момент — это отчисление какой-то доли, там 5, допустим, 10% на развитие. На развитие в основном производства. Затем, когда вот эти общества вырастут, уже можно заниматься созданием производств согласно потребностей. Ну и в итоге переходить уже к масштабу государства, несколько городов. И после этого уже можно какие-то социальные проекты запускать, то есть экономическая база должна появиться. Да, социальные проекты имеются в виду от наведения порядка у себя во дворе, там, заканчивая думой, от детских садов до пенсий. Ну, короче говоря, на уровне управления уже. Там, самоуправление территорий и так далее. Вот. Ну, еще такой момент вот у меня выделен, что система копного права предлагается использовать как внутри потребительских обществ, так и, ну, когда общество есть, уже можно выдвигать своих депутатов, так сказать, представителей в государственные структуры. Вот я читал Конституцию СССР, и там, насколько я понял, были такие советы народных депутатов, которые являлись основным источником власти. И эти советы создавались на базе каких-то производств. То есть вот есть завод, он там из каждого цеха там или как выдвигает человека. Ну, то есть примерно получается, что представитель из народа. Вот. Ну и, наверное, теперь я хочу зачитать цели и принципы, или какие-то вопросы есть, комментарии. Давай, сначала ты все зачитаешь, а потом дальше мы начнем уже рассматривать более подробно все. Хорошо. Вот из документа под названием «Цели и принципы» я опускаю раздел «Недостатки» и перехожу сразу к целям. У меня выделены три, как бы, основных, в соответствии со сферами перечисленными. То есть цель первая — альтернативной экономической системы в виде союза потребительских обществ. Вот. Второй момент, что в процессе становления этого союза мы ставим задачу построения эффективной общественно полезной системы самоуправления. То есть народ должен самоуправляться. И третий момент, что для успешной работы и роста мы ставим задачу нравственного и технического образования общества. Ну вот так кратко. Три цели я выделил. Это, конечно, можно намного больше написать. И принципы, которыми предлагается руководствоваться. Но я еще раз хочу отметить, что принципы и цели, вообще весь этот документ, это как бы рабочий черновой материал. То есть я что-то накидал, а дальше уже мы должны совместно это все обсудить, дополнить, может быть, что-то убрать, что-то изменить и так далее. Вот. И пройдемся по принципам. Первый принцип замкнутости называется. Имеется в виду обособление в определенной мере от внешнего мира, ведущего экономическую деятельность с точки зрения прибыли и стремлений к ней, с целью защиты вот нашей экономической системы от следующих разрушительных тенденций. Первое – это разбалансированность цен на продукцию, что является управленческой ошибкой экономики. Ну, те, кто знаком с концепцией общественной безопасности, наверное, понимают, о чем тут речь. То есть цена на любую продукцию там называется ошибкой управления. То есть если ошибок нет, то цены все равны нулю в идеале. Второй момент принципа замкнутости – это мы стараемся избавиться от конкуренции с ВТО, Всемирной торговой организацией, которая является у нас разрушителем внутреннего производства в стране. Мы стараемся отстроиться от кредитно-финансовой системы, которая, ну, в силу ее организации порождает нестабильность экономики и невозможность устойчивого планирования и распределения. И вот эта замкнутость, она включает в себя систему производства, обмена и распределения продукции внутри СПО, полностью там или частично отделенную от внешней экономики. Включает собственный порядок учета труда и норм распределения. Ну, примерно то же самое, что система оплаты труда и цены. Второй принцип – нормы потребления. Это вот опять… Если кто знаком с концепцией общественной безопасности, то там есть такие понятия, как демографически обусловленные потребности и деградационно-паразитарные потребности. Вот первые – это, ну, нормальные потребности человеческие, которые необходимы для жизни. Это здоровая, полезная пища, необходимая одежда, обувь, достаточное жилье для комфортной жизни, какая-то домашняя утварь, техника, инструменты, транспорт, образование, здравоохранение и так далее. А традиционно-паразитарные потребности, которые мы не собираемся удовлетворять, в том смысле, что не должно быть такого производства у нас, это все виды наркотиков, алкоголь, табак, разврат, несоразмерное практическим целям имущества, огромные виллы и коттеджи, элитные автомобили, яхты, личные самолеты и так далее. Следующий принцип коллективной собственности. Здесь речь идет о том, что все средства производства, включая здания, оборудование там и так далее, могут и должны находиться только в коллективной собственности. Это либо коллектив трудящихся, либо более широкое, там, вплоть до общенародного. То, что вот в СССР было у нас, государственная собственность. При этом собственность здесь означает, что право управления этой собственностью принадлежит всему коллективу, который при необходимости быстро переизбирает несоответствующих управленцев. А цель управления производством – это реализация плана, в смысле количества и качества производимой продукции. Дальше, следующий принцип. Я, Алексей, сейчас перечислю их просто, а потом в виде вопросов или как, наверное, надо будет их еще раскрыть, почему, то есть, этот принцип предлагается вообще. Хорошо, хорошо. Следующий принцип обеспечения роста производства. Здесь имеется в виду, что какая-то часть или доля произведенной продукции или закупленной извне, или в виде денег вносимых, направляется в фонды, создание и развитие производств, социальные фонды и так далее. То есть вот если на первом этапе говорить, с чего можно начать. Допустим, объединились 100 человек, потребительское общество в рамках одного города. Они определили свои потребности, что им надо, и делают совместную закупку. Решили они купить, например, 10 тонн сахара по оптовой цене. Они для этого скидываются деньгами, и вот какая-то доля небольшая этих денег, она должна идти в фонды развития. То есть на чем мы потом будем производство строить. Следующий принцип – равенство возможностей. Это опять, как бы я взял из концепции общественной безопасности, имеется в виду, что Ну, говоря по-простому, зарплата управленцев в нашем СПО должна быть примерно на уровне средней оплаты всех трудящихся в коллективе. Ну и как вариант, вот я тут написал, что превышение возможно в виде премии, но не более чем в 2 раза относительно средней по предприятию. Следующий принцип справедливости экономической деятельности. Это значит, что в системе закупок, производства и распределения присутствуют конкретные затраты на сырье, энергию, трудовые затраты, ну, аналог зарплаты, доставка продукции и так далее. Но исключается прибыль. Вообще такое понятие исключается в виде денег или продукции, потому что прибыль – это паразитарное понятие, означающее присвоение кем-то, частно или коллективно, плодов в общественном объединении труда. Следующий принцип – это принцип открытости, это касается уже информации, что для цели общественного контроля за управлением в процессе распределения вся информация экономическая, в том числе, существует в открытом доступе для любого участника общества. Ну, может, за исключением там, каких-то военных тайн. Следующий принцип курса на объединение имеется в виду, ну или ладно, зачитаю. Отдельные потребительские общества стремятся объединиться в союз для расширения общих возможностей по удовлетворению всех потребностей общества. Суммирование возможностей отдельных потребительских обществ в единую систему расширяет общие возможности. А озабоченность только личными интересами людей или частей системы ведет к дроблению системы и сокращению возможностей. Ну, то есть, на примере, допустим, СССР, в какой-то момент у нас было объединение, когда вся страна строилась, а потом началось дробление, что привело к известному развалу. То есть, когда каждый начинает преследовать свои интересы, то это ведет к развалу. Общество. Пятый принцип антипаразитизма называется, то есть опять мы говорим о том, что прямо говорим, что ростовщичество не допускается, что частная корпоративная собственность на средства производства не допускается. Ну тут про понятие аренды тоже есть такой пункт, что аренда тоже это не очень правильно, но это долгий отдельный разговор. И спекуляция, закупка продукции с последующей продажей по более высокой цене. То есть никакой пользы, как бы, когда она не несет, например, человек купил машину там, за 3000 долларов, перегнал в соседний двор и продал за 5. То есть это противоречит целям и принципам Союза потребительских обществ. Принцип кредитования номер 11 говорится о том, что деньги, ну или какие-то другие единицы учета, не признаются какой-либо самостоятельной ценностью. Цель нашей работы в удовлетворении потребностей общества товарами и услугами. Для этого организуется и существует производство. Поэтому беспроцентные кредиты, если есть такая необходимость, выделяются для создания или развития производств на основании их нужности и полезности для общества, а не из стремления к прибыли. Вот. Далее 12-й принцип построения управленческих структур. Но это на основе копного права предлагается все делать. В управлении мы выделяем 2 функции. Это принятие решений, что будем делать, и исполнение решений. Для принятия решений создаются советы и представители с максимально возможным использованием системы копного права. А для исполнения решений исполнительные органы формируются. Ну, методом назначения или также выбором, не суть важно. А контроль за исполнением этих решений ведут вот те самые советы и представители, то есть органы, которые принимали эти решения. Ну, то есть копные мужи. Дальше описывается принцип копного права, но я, наверное, зачитывать не буду, потому что, во-первых, это, наверное, всем известно уже. А во-вторых, гораздо лучше меня его рассказывает Сергей Данилов в своих последних лекциях. Далее, принцип общественного приоритета вместо приоритета личности. Имеется в виду, что общие или общественные нужды признаются более важными, чем противоречащие им нужды отдельной личности. Дальше, принцип приоритета участников СПО в процессах производства и распределения. Здесь имеется в виду, что в первую очередь мы заботимся о своих участниках. И когда мы говорим о производстве, и когда мы говорим о распределении продукции внутри своего общества. И только потом, во вторую очередь, уже какие-то там могут быть действия в сторону внешней, так сказать, экономики. Ну и 15-й принцип – это сохранение экологии, что деятельность СПО стремится сводить к нулю причинение вреда экологии, начиная от природы Земли и заканчивая здоровыми продуктами питания для себя. Вот, наверное, если коротко, о целях и принципах все. Так, ну что ж, давай, может быть, сделаем тогда небольшой музыкальный перерыв. И дальше уже будем рассматривать более подробно. Сваргу на этом пути. Да, но желательно, чтобы какие-то вопросы появились. Дорога трудна, понятно. Но и нрав наш суров. Ладья удалая пройдет этот путь, а совесть и вера не даст нам свернуть. Наш взгляд устремился в безбрежную даль. Надежда крепка, даже тверже, чем сталь. Мы внуки богов, и в нас есть еще силы. И пусть далеко до заветной мечты, и пусть от усталости кровь в венах стынет, но каждый, кто дышит, не дрогнет в пути. Прощая бездна друзей собирает, и бездушная чернь обнажает клыки. И боль словно меч нашу плоть разрывает, и рвется огонь из пробитой груди. Судьбой не сгноим наши души, я шагу назад, стиснув зубы вперед. Пусть смерть со спиной безустанно хохочет, пусть шторм, задыхаясь от гнева, знаем эту песнь, что ведет нас сквозь терни, бессилен и страх против веры святой. И копья врага не сразят эту веру, ведь песня-то в нас в лютый холод и зной. Кровавой мы вспомним всегда те родные места, запах реки и лесную прохладу, пение птицу ночного костра. Схватка со смертью перед нами порой мгла слепая стоит, но мы верим в наш путь, мы поем свою песню, и она как стрела над волнами летит. все силы, и пусть далеко до заветной мечты, и пусть от усталости кровь в венах стынет, но цели своей мы, как прежде, верны. Продолжаем эфир на открытом славянском радио «Ведера». На 30-й день месяца Гелия 7522-го лета четверник, 20 февраля 2014 года, четверг. Сейчас по Москве 20 часов 37 минут. Продолжаем раскрывать тему стратегии выхода из системы. Главный ведущий Андрей. Итак, основные тезисы ты представил. Здесь уже потихоньку начинаются вопросы. От себя хочу задать. Значит, первое, насколько я понял, ты предлагаешь объединять всех людей вокруг того, что всех постоянно, ежедневно волнует. То есть это то, что называется существование, выживание и какое-то развитие без какой-то нужды, скажем так, чтобы всем всего хватало и при этом ни от кого не зависеть. Правильно я тебя понимаю? Ну да, вот одна из мыслей, почему потребительское общество лучше, чем общины на данный момент, это потому, что людей, заинтересованных в этой теме, найдется, наверное, побольше. Побольше, чем где? Побольше, чем в теме организации общин. Угу. Вот если я выйду, допустим, в свой двор и начну людям рассказывать, что надо организовывать общины, я сильно сомневаюсь, что больше 3 человек на эту тему начнут думать. Если говорить уже о потребительских обществах, то там есть какой-то экономический эффект, так сказать, и заинтересованных должно быть больше, на мой взгляд. Но мне кажется, знаешь что, вот здесь заинтересованных, если, например, в общину вступят заинтересованные люди конкретно что-то делать, да, вот скажешь, там из 100 человек, 3, как ты говоришь, согласятся вступить в общину. Они согласятся вступить именно для того, чтобы жить по каким-то определенным правилам общинников, для того, чтобы что-то делать совместно, сообща в общине. А когда потребительское общество мы говорим, то большинство туда вступит тех, никто, на мой взгляд, я свою точку зрения выражаю, не тех, которые готовы там что-то делать, а те, которые готовы оттуда что-то получать. Ну, я не вижу в этом ничего плохого, пусть получают. Ведь дело в том, что у нас планируется сделать определенного рода устав, определенные отчисления, и целью заявлено это создание производства все-таки. Вот. Поэтому нет проблем, пусть активные люди что-то делают, как-то управляют, пусть их избирают. Люди, которые просто будут участвовать в качестве потребителей, да пусть участвуют. Тем самым они начнут как раз, вот, на мой взгляд, приобщаться к этой идее, что и нужно и производство останавливать, и вот к этим целям и принципам, и к окнаму праву, если мы реализуем его в какой-то мере. Так что я думаю, это предварительный процесс, в общем, перед организацией общин. Ты неоднократно говоришь о создании каких-то производств. Что, на твой взгляд, такое производство, которое могут потребительские общества создавать? Я имею вообще в виду все производства, начиная от выращивания пшеницы и выпекания хлеба, заканчивая, ну, это уже уровнем государства, когда мы, так сказать, на государственном уровне начнем работать, производство оборонной промышленности и так далее. Понятно, что на первом этапе у нас не получится истребители строить. Ну, такая задача и не ставится. Нужно начинать постепенно, с самого простого. То есть самообеспечению, да? Ну да, то есть в самом первом этапе, допустим, мы просто закупаем хлеб, скажем так. На втором этапе мы можем уже закупать пшеницу и печь хлеб сами. На третьем этапе мы можем уже сами выращивать пшеницу, сами печь хлеб. Ну и то же самое касается всех остальных сфер. Ну, тогда такой вопрос. Мы, получается, на первых этапах, которые ты озвучил, системы никак не выходим. Мы все равно не так или иначе присутствуем. То есть мы пользуемся деньгами системы, мы пользуемся понятиями, которые нас окружила система, мы пользуемся условиями, которые нам предоставляет система. Ведь мы зарегистрируем свое общество в этой системе, а не просто так сами для себя устав нарисовали, сами заняли какое-то место и без участия системы что-либо построили и сами начали себя обеспечивать. Ну да, речь идет о постепенном выходе. Не сразу одним прыжком выскочили куда-нибудь в чисто поле и дальше что мы там будем делать? Я понял тебя. Теперь такой вопрос. Если мы так сильно на первых этапах будем зависеть от системы, не случится ли такое, что система, почувствовав угрозу, просто-напросто возьмет и эти мини-общества, которые будут появляться, уничтожит или создаст такие условия, что они сами себя будут уничтожать? К примеру, когда ГМОшка стала по Америке расползаться, то в этом случае многие люди стали на своих присадебных участках, не фермеры, а просто люди, выращивать для себя что-либо. И в конечном итоге поняли, что это, как сказать, такая угроза для той системы, которая там существует, и запретили на присадебных участках что-либо выращивать. Вот не может ли такое случиться, что ты хочешь выращивать пшеницу, какие-то овощи, фрукты, еще что-то, распространять внутри себя, а потом, внутри своего общества, а потом вдруг раз и приходит указ на землях таких-то, таких-то, без сертификации такой-то, такой-то, ничего не выращивать? Ну да, конечно, может быть такое. И что дальше? Ну, я не знаю, будет проблема, будем решать, что я могу сказать. Просто может случиться такое, что просто-напросто первичные какие-то неучеты каких-то возможностей, гадостей и возможных со стороны так называемой системы, они, ну, сыграют потом очень нехорошую роль. Ну вот с одной стороны, поэтому и предлагают совместно поработать над целями, задачами и принципами, чтобы как можно больше учесть разных вариантов. Вот, например, я читал недавно историю в интернете о том, как был один заброшенный то ли колхоз, то ли совхоз, где-то на юге, там, то ли в районе Геленджика, ну, неважно. Там уже начали убирать сады яблоневые там и так далее. И пришли люди и сказали, давайте мы с вами заключим договор, мы тут будем всем заниматься, значит, будем все выращивать, поднимать производство и будем вам давать долю. Ну, те вроде как собственники этого вот участка сада вроде как согласились. Ну, ладно, типа, давайте, попробуйте. И они начали делать, и за пару лет буквально, или там за 3 года они хорошо развились, у них пошли урожаи, пошли продажи, они стали сами жить хорошо, стали отчисления делать вот этим собственникам. Те собственники посмотрели на это дело и решили прихватить это все себе, то есть вот этих активистов убрать вообще и самим заниматься. Ну что, дело же хорошее, все налажено якобы. Теперь мы будем сами все получать, а эти товарищи пусть идут лесом. И вот когда я читал эту историю, для меня как-то сразу было очевидно, что заключать такой договор с собственниками – это ошибка. Потому что чем это кончится, сразу понятно. Тем более, исходя из того состояния, в которое эти собственники привели этот участок. Вот. Но мне-то понятно, а им было непонятно, вот тем людям. И поэтому-то я и предлагаю совместно обсудить, чтобы как можно больше подводных камней учесть. То есть, есть мера моего понимания, то, что я понял, я написал. А есть люди, которые больше понимают. То есть в данном случае твое выступление на радио – это призыв к совместному такому штурму, да, мозговому? Ну да, в качестве первого шага, да. Угу. Хорошо, давай посмотрим, какие вопросы нам уже прислали. Так. Вопрос Андрея. Согласно концепции общественной безопасности, правильно сказано насчет обусловленных потребностей. Но кто именно будет определять количество и величину обусловленных потребностей? Это задает Андрей Савчук. И самое главное, как, каким образом донести людям, что именно такие потребности не паразитарные, в то время, когда им, людям, удобнее жить именно в паразитарных потребностях? Сейчас. Алексей, если можно по одному вопросу просьба задавать, потому что пока на первый отвечаешь, можно второй забыть. Значит, кто будет определять? Ну, определять будем мы сами, люди, которые создают это общество. Вот. На первом этапе в общих чертах предлагаются вот это цели и принципы. То есть я там уже написал, допустим, что табак и алкоголь относятся явно к паразитарным, точнее к деградационным потребностям. А на следующих этапах уже каждое общество внутри себя пусть и определяет. Ну, то есть как-то так. Сами люди совместно между собой пусть решают, какие у них потребности допустимые, какие уже выходят за эти рамки. А второй вопрос, как там был, как донести людям? И самое главное, как, каким образом донести людям, что именно такие потребности не паразитарные, в то время, когда им, людям, удобнее жить именно в паразитарных потребностях. Ну вот, я думаю, что донести это можно собственным примером в первую очередь. То есть, если мы говорим о том, что собирается в городе там 10 или 100 активных людей, которые начинают этим заниматься, постепенно к ним присоединяются люди и перенимают вот это понимание. То есть, ты думаешь, что потребительское... Пока, да. Ну да, хорошо, закончи. Пока у нас нет возможности там средств массовой информации в телевизоре выступать и объяснять это все дело большому количеству людей, можно вот таким вот личным примером, ну и какую-то разъяснительную работу тоже вести. Но нет задачи, опять же, сразу большому количеству доносить какую-то информацию. Есть задача начать что-то делать. Вот я так думаю. Я, знаешь, что думаю? Если бы, например, в уставе, да, в уставе этого потребительского общества было прописано, что в потребительском обществе всем участникам потребительского общества запрещается делать вот это, вот это, вот это, вот это, к примеру, да, конкретный запрет, то тогда это было бы гораздо проще отслеживать и, наверное, доносить информацию и, может быть, вести какую-то деятельность. Если же все пустить на самотек, то в конечном итоге может случиться следующее. Перехват власти, он бывает очень такой разный. Да? Иногда приходит кто-то, как рейдерский захват, крепкие ребята дубинками всех выгоняют и говорят, теперь мы есть хозяева. А бывает такой жидовский подход, когда внедряются люди, которые соглашаются со всеми концепциями, со всеми условиями. Но когда становится определенное количество, и они очень умно начинают на мозги участников воздействовать, а при этом участники пришли, ну, не с Марса к нам прилетели, не с Луны свалились, а они живут в этом обществе, где средства массовой информации усиленно рассказывают о том, как хорошо там вечерком пивка махануть или как там еще что-то сделать. Вот. То в этом случае они просто могут прийти к власти и, поскольку в уставе не написано никаких ограничений или запретов, то сказать, ну, друзья мои, ну ведь у нас же потребительское общество, ну мы же вот прибыли, ну не прибыль, там другое какое-то слово, да, вот более правильное будет использовать. Мы хотим же жить правильно, хорошо, нам нужны средства. Ну, давайте начнем там гнать самогоночку, давайте начнем торговать спиртом или там венцом, чем-то еще. И народ скажет, а что, на самом деле, вот у меня потребности вот такие-такие, я их не считаю паразитарными, и сам-то я пить не буду, но торговать будем, к примеру. Ну, а там, где торгуют, там, может быть, и выпьем в конце концов. Ну, я понял вопрос. Да, конечно, должны быть и запреты, и предписания. То есть устав, он, по идее, содержит, ну, два вида информации. То, что мы будем делать, и то, что не будем делать. То есть запреты и предписания. Ну и плюс к тому, какие-то общие, то есть да, и конкретные запреты надо ввести. И общие, как бы, цели тоже можно сказать, которые будут определять, что надо делать, что не надо. То есть если мы говорим о том, что мы строим производство, то брать и продавать завод, распиливать на металлолом, это как-то явно не соответствует целям. Вот. Ну да, людям могут мозги затуманить, для этого-то и предлагается, опять же, я возвращаюсь, проработать цели и принципы хорошо и тщательно. Чтобы у нас устав был такой, что ну, трудно было подкопаться, скажем так. Да, ты здесь абсолютно правильно заметил по поводу производства завода, да, который приобрели, а потом его стали разбирать. Но это опять же, с какой точки зрения смотреть, если мы хотим построить производство, например, лома, да, каких-то битых кирпичей или что-то еще, или там, шифера, к примеру, с крыши снимать и продавать, и потом стены, то в этом случае такое производство уже может быть. То есть здесь вот, да, нужно продумывать такие мелочи, которые, в общем-то, иногда кажутся маразматичными, но они могут быть маразматичными, пока не сталкиваешься с действительностью. Очень часто под благими намерениями приходят люди с виду вроде адекватные, не картавящие. Вот. А потом вдруг оказывается, что же, ну, блин, библейцы четкие прям. Не, ну понятно. В идеале, конечно, все люди должны, как говорится, иметь царя в голове и соображать, что им предлагают это, делать. Это в идеале, да. Ну, вот на первом этапе, потому-то и надо писать устав. Если бы мы все уже были как бы такие соображающие, то нам бы это и не понадобилось, наверное. Это как из той серии. Покажите мне хотя бы одного идеального человека, я посчитаю этот мир идеальным, да? Так, ну давай дальше. Точки пишет. Раньше думал, что для постройки нового здания требуется разрушить старое. Но мудрость заключается в постройке нового здания без разрушения каких-либо. Без разрушений каких-либо. Это вот, наверное, больше в поддержку твоего предложения. Чтобы не разрушая, начинать создавать внутри что-то. Меня смущает только одно, что создаем-то мы на той платформе, которую нам предлагают, то есть по их правилам. Вот в чем проблема. То есть мы регистрируемся у них. Ну, если кто-то найдет вариант, как это все сделать без регистрации, то я-то только за. Но я лично пока такого варианта не вижу. Потому что, во-первых, если начинается какая-то достаточно большая экономическая деятельность, она привлекает внимание органов различных, там, скажем, налоговой инспекции. Вот я читал тоже про потребительские общества, заметки в интернете, что к ним приходит налоговая инспекция, подает на них в суд, что вы, мол, без кассового аппарата тут торговлю устроили и так далее. И вот эта регистрация, она дает в некотором смысле защиту. Вот. Также ну, короче говоря, как только начинается какая-то более-менее крупная деятельность, то она вызывает интерес. А вот как некоторые, допустим, говорят, что наша сила в неорганизованности, да, что мы как бы вроде не будем организовываться, но все будем делать правильно. Каждый там себя там тройками, четверками людей. Но это очень проблематично заниматься производством, тем более на уровне страны. Допустим, кто может один или даже втроем, или даже 10 человек там, сделать велосипед с нуля, начиная от добычи руды, чтобы там, выплавить детали и так далее. То есть, чтобы что-то сделать более-менее крупное, объединяться надо. Но без регистрации я не вижу, как этого сделать. Ну хорошо, в данном случае регистрация, это что, вот ты начал разговор, что приходит налоговая или какой-то другой орган и начинают возмущаться по поводу того, что люди работают без кассовых аппаратов, значит, не учтен денежный оборот. И что в этом случае потребительское общество говорит этим гражданам? Ну, это вот надо изучать законы. Есть закон о потребительской кооперации. Рекомендую всем его почитать. А вообще потребительское общество этим гражданам говорит следующее, что мы торговлей не занимаемся, вот у нас потребительское общество, вот устав, вот регистрационные документы. Мы осуществляем распределение внутри себя и все. То есть мы работаем по правилам системы, и да, систему нас не должна трогать. Да. Так, ну в этом случае начинаются какие-то провокации, какие-то подставы или интерпретация того, что происходит на свой лад. И ну, пусть интерпретируют. Да, но если будет доказано А ведь мы знаем, где доказывается в судах, и мы знаем, чьи суды, да? В этом случае тогда не будет ли просто выбивания слишком активных граждан и крушения этих обществ на тех, то есть граждан, которые держатся? Ну вот для этого активный гражданин должен быть не один. То есть одного выбили, тут на его место встал другой. Выбили второго, встал третий. То есть все должно работать. Вне зависимости там от какого-то одного активного гражданина. Это первый момент. Ну а что касается, если там суды будут уже совсем как бы беспределом, скажем так, заниматься. Ну они и сейчас этим занимаются. Ну что с ними делать? Ну вот такой вот сразу возникает вопрос. А кого больше, их или нас? Да, теоретически-то нас больше. Так. А практически они лучше объединены, как говорится. Но они объединены чем? У них же ведь объединяет какая-то идея, какая-то цель. Они чем объединены? Что, просто сказали, объединяйтесь, и они встали под знамена? Кто, суды? Ну, система, скажем так. Представители системы, вот так вот. Ну, верхушка, так называемая элита, объединена своими интересами. Остальные работают на них. Просто я к тому, что ну, не бывает такого, что даже работающих на них, заинтересованно работающих на них, будет большинство, нежели чем тех, кто не работает на них. Ну, конечно, большинства не будет. Вот и возникает тогда вопрос, это что же получается, мы добровольно вешаем на себя хомут и подставляем себя под удар, зная, что в случае, если какого-то такого успешного развития мы выходим из правил системы, то система нас будет палками, дубинками загонять. Но при этом этой так называемой системы очень мало. Это, скажем так, на 1000 человек может быть половинка человека, ну, или один человек. Тот, который исполняет, и причем это не сама система, это исполнитель воли системы. Вот здесь какое-то вот непонятно. Мы, вот я всегда задаю вопрос, кто мы на этой земле? Это, во-первых, наша земля. Если это наша земля, то кто мы на этой земле? Ну, понятно, на этот вопрос уже неоднократно отвечали ведущие там эфиров, что теоретически мы хозяева, а практически нет. Пока что нет. Вот просто, если следовать тому, что ты предлагаешь, и тому, что ведь эта же идея потребительских обществ, она уже не нова, она уже давно витает, и даже вот здесь вот пишут ребята, вот Виктор написал, вот тебе адрес людей, уже живущих и работающих так, как ты хочешь. Дальше их e-mail указан, и телефон указывает, и даже контактное лицо, с кем общаться. Значит, этим уже люди занимаются. И, видимо, если их еще не прессанули, они или не широко пока еще развернулись, или как-то умеют защищаться. То есть их опыт хорошо бы узнать. Но еще возникает один вопрос, который может быть более важен на сегодняшний момент. Ведь вот эти общества потребительские, опять же, выдумала сама система. Она нарисовала, ну, скажем там, тот загончик, куда можно пройтись, то поле, по которому можно пастись, и то, что там на этом поле можно делать. И встает вопрос, если так все здорово и замечательно, то почему до сегодняшнего момента таких потребительских обществ все-таки не так мало, и о них практически никто не слышит, никто не знает? Ведь, насколько я знаю, это уже не один год вот такая тенденция и рассматривается, и ну, там пытаются люди создать. Ну, я понял. Ну, во-первых, закон достаточно интересный. Я вот отвлекусь немного от вопроса. Если его почитать, там один из пунктов такой есть. Я его когда читал, я сам сильно удивился, что потребительское общество обязано для своего управления широко привлекать женщин. Вот откуда этот пункт там взялся и на каких основаниях, вообще непонятно. То есть он даже противоречит Конституции, в которой у нас там равноправие записано. Почему именно женщин надо привлекать, непонятно. Вот. Что касается существующих потребительских обществ, честно говоря, я ни про одно не слышал еще, которое ставило бы себе задачей создание производства вплоть до уровня, там, до масштабов государства. Может быть, одна из причин, почему таких обществ не так много, потому что не так много активных людей, которые хотят их организовать. Потому что, может быть, у них нет каких-то ясных и таких, ну, скажем, высоких целей, как, например, организация производства. То есть общество, которое собралось с целью, ну, просто что-то потреблять. Ну, там какие-то скидки на туристические путевки в Турцию, например, у них есть. На бензин, там, на сотовую связь. Ну, хорошо, а дальше что? Какой смысл? Сэкономить немного денег. Ну да, и что? Ну вот и получается, что, как мы видим, активных людей, которые хотели бы изменять мир к лучшему, не так уж и много. Многие хотят получать напрямую сразу какую-то выгоду в виде скидок, в виде каких-то бонусов, в виде каких-то более дешевых товаров или, может быть, качественных товаров, и не более того. Вот когда я тебе задавал вопрос, это я, в принципе-то, имел в виду, что нет стремления у людей именно вот что-либо творить для того, чтобы нам потом в дальнейшем жилось всем лучше и хорошо, без паразитов. А просто сиюминутную выгоду хотят люди получить. Вот о чем. Ну что, да, это понятно. Вопрос на самом деле, сколько вот этих активных людей, он не исследован, по-моему. То есть мне лично непонятно, сколько их. 3%, 5%, 10%, 20%, 30%. Разные люди там, разные цифры говорят. Но я считаю, почему бы не попробовать. Давайте попробуем собраться, активные люди, и начать двигаться в этом направлении. Там мы узнаем, сколько активных, сколько не очень активных. И, в принципе, достаточно какого-то небольшого количества, чтобы начать. Остальные постепенно подтянутся. Андрей, я понял, здесь наступает время музыкальной паузы у нас. И я хочу сказать, на самом деле активных-то людей у нас чуть ли не 90%, а может быть даже и 95%. Вопрос в том, насколько они активны. Или вопрос чем, в том, чем они активны. Да. Вопрос, в чем активны и чем эта активность вызвана. Вот я тебе уверяю тебя, что, например, гадить себе в штаны будет очень мало. Многие очень активно начнут что-либо искать, где можно опорожниться, не испачкав себя, не нагадив там в общественном месте и не испортив жизнь другим людям, да? И в конечном итоге не испортив себе. То есть, если правильно ставится цель, если правильно разъясняется, и человек выйдет, видит конкретную свою выгоду и сейчас, и через день, и в далеком будущем, да еще и на, скажем так, благо своего рода, если правильно тебе сказать, то активность людей очень резко просыпается, потому что мы прекрасно знаем те моменты в истории человечества, или, ну, собственно сказать, в прошлом человечества, когда вдруг малоактивные и загнанные в тупик люди вдруг поднимали заводы очень быстро, города, становились очень активной нацией и, в конечном итоге, спотыкались только на том, что их просто заводили немножко не туда и вели не совсем в нужное место. Вот. А так активность человека очень быстро можно поднять и сделать его активным. Ладно, у нас музыкальная пауза. Давай на 3 минутки прервемся и дальше продолжим разбирать тему. Мало случилась беда. Война не война, гроза не гроза. А только стыдно смотреть любимым в глаза. На твоей земле хозяин другой. Рвет ее сапогом, да качает кровь. Просыпайся, брат, пойдем домой. Защитим свой род и свою любовь. Обо всей Руси колокольный стон. То глумятся черти, да рвут языки. Да велят молчать нам, да бить поклон. А тот, как кланяться им, нам, брат, не с руки. пахал ее дед. Отец посадил эти яблони здесь. Черти пляшут вокруг. Тысячу лет не дадим бесенятам на шею залезть. Просыпайся, брат, утро без прикрас. Открывай глаза, все увидишь сам. Если с нами Бог, кто против нас? И кому стоять на земле, как не нам? А по всей Руси колокольный стон. То глумятся черти, да рвут языки. Да велят молчать нам, да без поклон. Продолжаем эфир на открытом славянском радио Ведера. 30-й день месяца Гелия, 7522-го лета, четверник, 20 февраля 2014 года, четверг. По Москве 21 час 8 минут. Рассматриваем в живом эфире тему стратегии выхода из системы. Главный у нас ведущий Андрей. Может быть, и что-то есть добавить из того, что мы с тобой о чем говорили, или дальше вопросы? Да, мне как-то удобнее по вопросам идти, чем так, из пустоты. Добавлять. Угу. Хорошо. Давай дальше посмотрим. Виктор, все эти сферы являются составляющими одной сферы. Это же доская конструкция государственного устройства. В родовом праве сказано, как строить державу, то есть выходить из системы. Лучше никто ничего не придумывает. Вот еще дочитаю цель выступления Андрея. Как мне кажется, это пишет Виктор, запутать мозги слушателей и ввести их от решения задачи освобождения Руси от иго иудеев. Ну да, первое время я вообще первый раз выступаю, поэтому немного у меня как бы это мысли путались, поэтому может такое впечатление возникло. Что касается родового права, и там написано, как строить державу, то там много очень полезного написано и правильного. Но есть и такие странные вещи, как, например, там предлагается отказываться от налога. Каким образом это сделать, допустим, мне непонятно. Если человек просто сотрудник какой-то организации, куда он пойдет писать это заявление? А налоговые ему скажут, что за тебя платит организация. В организацию, если он напишет, то тоже вряд ли там ему с этим делом, так сказать, помогут. Что касается предпринимателей организации, если они напишут, ну, к ним просто придет налоговая инспекция, судебные приставы с автоматами и будут решать вопрос. Поэтому там тоже, на мой взгляд, не все достаточно проработано. Угу. Вот здесь и Виктор написал: лично я высылал уведомления от освобождения всяких налогов во все властные инстанции, начиная от президента Украины и кончая уборщицы налоговой инспекции. Посягательства на их со стороны властей отсутствуют. Это вот он написал. Это как, наверное, вот такой ответ тебе. И здесь еще скажите, есть ли ограничения для вступления в общество, например, по национальным признакам, или, допустим, узбеки должны создавать свое общество? Это Михаил задал вопрос. Да, в принципе, наверное, нет. Если человек разделяет цели, разделяет принципы, какая разница, узбек он там или таджик, или русский, или еще кто-то. Угу. Я, по крайней мере, не исповедую такого ограничения. Ну вот давай посмотрим. Мы рассматриваем построение вот этих потребительских обществ все-таки на земле, на землях, которые сейчас принадлежат исторически славянам, правильно? Ну да. То есть не в Узбекистане, не в Таджикистане, а именно, скажем так, в России, Украине, Беларуси, ну, ближайших, да, вот наших родственников всех. И в этом случае давай рассмотрим, как здесь ведут себя славяне и русичи, и как здесь себя ведут те, кто приезжает. Вот если, к примеру, здесь собирается, ну, скажем так, в кавычках поставим, узбеков больше трех, да? Как они себя начинают вести? Не, ну у нас же есть ограничения по другим критериям. По каким? То есть если люди не соответствуют, скажем так, уставу, их деятельность не соответствует, то вот и ограничения. Ну так, они на первый взгляд-то все будут делать по уставу, и все хорошо, замечательно, но только там пока, будут... Пока делают, пусть делают. Как только перестанут, можно их быстро взять и исключить, и все, нет проблем. Да, но только туда будут все больше и больше ходить именно тех национальностей, где они активны. Те национальности, где они активны. В конечном итоге получится уже общество потребителей узбеков, общество потребителей таджиков на нашей, на русской земле. Ну что делать, если они живут сейчас у нас? Пусть входят. Пусть так будут. Вопрос, нет, но они же это делать будут именно для себя, а не чтобы достигать своих целей. Смотри, хорошо, налоги они платить не будут, потому что... Подожди, Алексей, у нас же предполагается, что будет устав, в котором прописаны цели. Мы этот устав сделаем один типовой на все общества. Если кто-то... И потом эти общества объединяются уже в союз потребительских обществ. Если кто-то меняет устав и начинает заниматься другой деятельностью, то он тем самым сразу выпадает из этого. Не-не, они не будут менять устав, я же про это и говорю. Они будут действовать по уставу. Только вот будет такая образовываться, как бы это правильно сказать, резервация, не резервация, но что-то такое вот будет, где национальная... будет доминировать группа, и она будет расширяться, расширяться, расширяться, и этим они же ничего не нарушать не будут устава, они будут делать все по уставу. Но в конечном итоге просто мы будем видеть, что такая коалиция именно национального толка там будет появляться на нашей земле. Ну, а что плохого ты в этом видишь? То есть, ну, что они будут делать такого, что нам как бы не подходит? Но сейчас ведь такие коалиции уже существуют, но они не зарегистрированы официально, но мы видим, что происходит у них. Что там хорошего такого происходит? Я что-то так не припомню, чтобы слишком много хорошего там что-то происходило для нас. Ну, то есть я не пойму, о каком опасении идет речь с их стороны в данном конкретном случае. Коалиции есть, они там, да, занимаются своими разными делами, но мы-то говорим о делах потребительского общества, о создании производства. То есть если они движутся в рамках этого процесса, нет проблем. Но они же будут создавать... В чем проблема? Да я говорю, они же будут создавать в дальнейшем итоге с прицелом того, что приедет сюда сначала семья, потом аул, потом еще что-то. То есть потихонечку Узбекистан, Таджикистан сюда перейдет. Они будут жить по правилам, но они будут создавать все для того, чтобы сюда больше, больше, больше родственников перетащить. Они же, вот смотри, им дается инструмент очень прекрасный в руки, будет дан инструмент, как официально, не платя налоги, не платя какие-то там пошлины, взятки и прочее, существовать здесь в довольной жизни на нашей земле и расширять производство, где оно будет строиться по национальным признакам. Ведь тебе не сказано о том, что если это строится, например, на землях славян, то в этом случае славян должно быть 90%, да? Вот там же нигде это не оговаривается. Значит, возможно, что там вообще славян не будет. И в конечном итоге будет здесь не Узбекистан или Таджикистан там, или еще что-то еще. Ну, где-то в Московской области, Ленинградской, в Калуге, где-нибудь еще будут появляться такие большие. И они просто будут как официальное представительство вот этого общества, союза, общества потребителей. Вот это как предположение, это не более того. Ну, я понял. Ну что, надо этот вопрос тоже обдумать будет. У меня ответа пока что нету. Вот здесь Виктор пишет: ограничения для вступления в общину нет, кроме жидов. Ну, вот Виктор такой у нас активный. Так. Хорошо, давай дальше посмотрим. Точки задают вопрос. Андрей, ты не ответил себе на вопрос, кто я, для чего я на этой земле нахожусь? Ну, вообще не очень хотел про себя что-то рассказывать. Но ответить могу. Теоретически ответ я знаю, практически я пока его не установил на личном опыте. Угу. Так, хорошо, давай дальше. Что значит потребительское общество лучше, чем община? Это неверно. Потребительское общество и есть община. Ну, тут вопрос терминологии или в чем? Не знаю, вот как я говорю сейчас о том, что потребительское общество лучше, в том смысле, что его проще и быстрее можно создать и увеличивать в масштабах. Ну да, это в какой-то мере будет община. И, возможно, к этому и придет все, что потребительские общества вообще будут ликвидированы, останутся только одни общины. Просто говоря о текущем моменте, собирать людей в общины намного сложнее, на мой взгляд, чем собирать людей в потребительское общество. Хорошо. Такой вопрос сразу возникает. Ты вот говорил, что сейчас создаются общества там, любителей бензина, да, любителей турпоездок в Турцию и так далее. Здесь какой-то регламент на создание производств или направленности общества. Ты планируешь, что это должно быть внесено? Или как пойдет, так и пойдет? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? Ну, я не определял, и это не моя задача определять конкретно, чем будут там все потребительские общества по всей стране заниматься. Это уже вопрос больше их. Но сам подход к этому вопросу мне видится следующий. Что собралось, допустим, 100 человек или 1000, они определили свои потребности, какие у них есть, самые насущные, и сравнили это со своими возможностями, что они из этого могут практически сейчас или в ближайшее время запустить. И с этого можно и начать. Не случится ли такое, что одно потребительское общество будет противоречить другому потребительскому обществу внутри вот этой системы потребительских обществ Союза? То есть одни, например, хотят производить, условно, там, сжечь лес, а вторые хотят его сохранять. Ну, условно. Ну, наверное, такое возможно. Хотя это зависит от качества проработки, от целей и принципов. То есть сжечь лес и сохранять лес – это действительно противоречащие друг другу действия, так скажем. И, ну, надо приходить к какому-то решению. Вообще речь-то идет о том, что вот одно потребительское общество, если мы берем, у него есть орган управления, это там общий совет, там совет представителей и так далее. И на уровне уже союза потребительских обществ там тоже есть совет представителей. Ну, то есть как в копном праве. И они могут совместно решить эти все противоречия, я думаю. Но здесь понимаешь, в чем дело, к чему я опять подвожу? Ведь можно просто создавать общество для достижения каких-то своих корыстных целей, вот именно сиюминутных, да? А можно создавать общество, которое бы ставило перед собой и перед людьми более дальние цели, для достижения которых приведет к улучшению жизни вообще на Земле. Тогда в этом случае, возможно, и будет меньше вероятность возникновения противоречий между различными обществами. То есть тогда никому в голову не придет сжечь лес, например. Да? Все захотят его сохранять и использовать лес так, чтобы он приносил еще доход, но при этом, ну, доход именно для этого общества, да, для развития человека. Да, кормил бы его, поил, сохраняя реки, да, мы знаем, что леса, они еще реки сохраняют. И там все было хорошо и замечательно. И кислород бы, чистый воздух бы был, и меньше было бы угара. Ну да, об этом речь ведется, что мы пытаемся поставить цели далеко идущие. Ну, например, создание там в масштабах государства системы планирование производства и распределения, разве это можно назвать ближайшей целью там, на завтра или через неделю? Угу. Ну а дорога в 1000 миль, как говорится, начинается с первого шага. Ясно. Давай дальше посмотрим. Так. Дальше. Точки. Цель создания потребительского общества. Небогатая семья вступит в это общество, но не способна будет делать отчисления в фонд. Что в этом случае? Ну, опять же, это вопрос совместного решения, но свое мнение я скажу. Дело не в том, тут богатая семья или небогатая. Одно из предложений, вариант, это делать какое-то процентное отчисление. То есть, если мы говорим о совместной закупке, то пусть это будет, допустим, 5 или 10%. Тем более, что если мы берем продукцию оптом, то разница в цене в магазине и в обществе может отличаться и больше. То есть разница может быть 20%, из них там 10% пойдет в общую кассу, а 10% будет экономией. Таким образом, у всех, в принципе, будет возможность участвовать в создании фондов. Я подразумеваю, что задающий вопрос, он имел в виду, наверное, такой аспект, что, может быть, учитывая современное представление человека, людей о мире, которые навязали средства массовой информации, подчиненные паразитам, заключается в следующем. Кто больше вложил, тот больше и хапает. И не получится ли такое, что семья, которая не может вкладываться большими финансами, в конечном итоге не окажется ли она ущербна, когда будет дележ чего-то или распределение чего-либо? Ну, по идее, такого быть не должно, потому что одна из целей – это вот система справедливого распределения согласно вложенному труду. То есть деньги и совместная закупка – это только первый этап, а дальнейшие-то этапы – это уже производство, на котором можно создавать непосредственно продукт. И если семья какая-то вкладывается в производство, почему она будет ущербна? То есть она своим трудом туда вкладывается. Понятно. Мы сейчас подходим к такому немаловажному вопросу общества. Это общество потребителей. Это аккумуляция денег, да, финансов. Вот, насколько я понимаю, общество само себя кормит. То есть само вкладывает деньги и само их как-то увеличивает и опять заново вкладывает. Создается такой некий фонд внутри общества, который позволяет создавать производство, что-то докупать, какие-то расходы покрывать и так далее и тому подобное. Это все строится просто на взносах или какие-то еще другие варианты есть привлечения финансов? Ну, а других вариантов нету, только взносы. Вопрос в том, какие это взносы могут быть, в том числе по размеру. Большие, маленькие там. Вот. Но что касается больших взносов в потребительское общество, это тоже надо продумать. Потому что, ну, допустим, какой-то пришел богатый человек и сделал большой-пребольшой взнос. Какое-то потребительское общество, создали производство, допустим. Ну, там как в законе? Там существуют паи, то есть при, допустим, закрытии общества, то, что вот находится в паевом фонде, оно может распадаться обратно. То есть человек, если большой внос сделал, создали производство, и он на основании этого решил захватить власть в обществе. То есть вот если вы не будете делать, как я говорю, то я заберу свой внос и уйду, и вы типа останетесь ни с чем. Вот этот момент тоже надо продумать, то есть взносы как-то, может быть, ограничить или еще какие-то варианты, чтобы такой ситуации не было. Да, вот это очень важный момент, на который надо заострить внимание очень и очень-очень хорошо его продумать, потому что может прийти какой-то дядя, да, и сказать, да мне, в общем-то, и вступать в ваше общество не нужно, я готов вас спонсировать, как бы, без каких-либо там вариантов. А потом окажется, что таких вариантов окажется еще больше, нежели чем кто-либо мог предполагать. И в конечном итоге будет у нас новый такой союз рабов, который отрабатывает деньги, которые некий дядя вложил. Нет, я думаю, спонсирование со стороны вообще должно быть исключено, потому что либо человек разделяет это все, но пусть он тогда вступает и трудится, как все, либо чего он тогда хочет вообще этим добиться. Ну хорошо, вступил, трудиться как все, ведь труд в данном случае тоже ведь не прописан. Ну что такое труд? Там сидеть, сгибать палец в течение часа или там брать топор и рубить или лопату. Труд бывает разный, кто-то и на компьютере сейчас, как он говорит, трудится, кто-то и пашет до сих пор, кто-то граблями, вилами работает. Да, но у любого труда должны быть плоды этого труда. И эти плоды, они должны быть видны. Если труд производится, а плодов нет, то это не труд, а, как говорится, фигня какая-то. Ну да, так представим. Сейчас век компьютерных технологий, усиливающихся, да, разрастающихся повсеместно. И представим так. Вот пришел некий богатый дядя, стал членом этого потребительского общества и сказал, я занимаюсь и IT-технологиями, то есть информация, там, компьютерные дела и так далее и тому подобное. Вот, поручайте мне, что хотите, я все сделаю. И потом будете смотреть, как у меня все замечательно. Он же сам может и не трудиться. Он может просто заказ отдать какую-то фирму, или у него же, может быть, какая-то фирма есть своя, с кучей тех же тружеников, которые на него работают и выполнят любой его заказ. Он все это оплатит. Труды его будут видны очень хорошо. А он потом в конце года придет и скажет, я вот носил сюда огромную сумму денег, трудов я выполнил больше, чем любой из вас в этом направлении. И я хочу теперь то-то, то-то и то-то. Как вот в этой ситуации быть? Ну, во-первых, существует такое понятие договора в мировой практике. То есть то, что он хочет, это определяется, наверное, еще в самом начале, вот, когда он пришел и начал предлагать вложить какой-то свой труд. То есть об этом надо речь завести с самого начала, чего он хочет-то. Вот. Ну и как бы, в чем там еще вопрос был? Но в том, что он выполнил этот труд, и выполнил так, что он просто свои деньги вложил, все это сделали за него, а он дальше пришел снимать сливки. То есть он как бы так завуалированно, естественно, он не будет об этом рассказывать никому, он завуалированно использует общество потребителей для каких-то своих личных целей и выполняет свои обязанности. И никто не знает, что у него на стороне есть ребята, которые на него работают. Ну... Если он выполняет обязанности, если он получает, так сказать, вознаграждение в соответствии со вложенным своим трудом, а ведь распределением занимается, ну, совет или правление потребительского общества, то как бы какие проблемы? Только в том, что он каких-то там нанял людей, что-то им не доплатил. Нет, нет, он там платит все, просто его доля участия может быть во много раз больше, чем участие какого-либо рядового члена этого общества, потому что на него работают на стороне десятки, сотни, а может быть и тысячи людей. Естественно, что десятки, сотни, тысячи выполнят больше, чем он, и в конечном итоге он уже будет диктовать те условия, ради которых он здесь в это общество вступил, в общем-то. Общество может начать работать на него. Вот я о чем говорю. Ну, понятно. Что касается взносов, то вот я говорил уже, надо продумать какие-то ограничения, чтобы не было таких, как сказать, ну, слишком больших, слишком значимых взносов внутри потребительского общества, с одной стороны. С другой стороны, все-таки решения принимаются, это даже и в законе написано, что один участник, один голос. То есть управлять за счет капитала в потребительских обществах как раз-таки невозможно. Ну, прямым методом. Косвенным, да, возможно, если там какие-то взносы большие находятся. Ну вот я такой подводный камень раскрываю, что вполне возможно, что какой-нибудь товарищ Дерипаска сам не будет вступать, а он просто поставит какого-нибудь человека своего в это общество и будет туда вкладывать некие деньги с расчетом, например, получить некий колхоз личного подчинения в дальнейшем его там обрабатывающие, не обрабатывающие, а обрабатывающие его продукцию, вырабатывающие что-либо и там снабжающего его, к примеру. Вот как бы такое не произошло. Ну, это вряд ли такое может произойти, ведь я еще раз возвращаюсь к принципам, которые уже были озвучены, что и собственность коллективная, то есть как он может собрать колхоз, если он не находится в его собственности. Нет, подожди. Он, естественно, смотри, вот смотри, стоит Дерипаска, да, у него есть посредник, который вступил в это общество. Никто не знает, что это человек Дерипаска, условно, да? Вот, и человек говорит, да, и я сделал, сколько нам нужно денег, чтобы коровник построить, столько-то, сколько нам нужно для того, чтобы организовать ферму, столько-то и так далее. Я готов эти деньги принести, условия очень простые, вы занимаетесь только вот этим направлением, больше ничем. Если хотите, завтра прям колхоз будет, ну, не колхоз, а этот коровник будет организован, и только трудитесь, работайте, и все. Люди думают, что да, все хорошо, замечательно, никаких подводных камней нет, начинают в этом коровнике спину гнуть, а этот человек занимается якобы распределением, но на самом деле он просто... Подожди, а кто его до распределения-то допустит? Так, на каком основании? На основании, что у него есть возможность сбывать. Так, а нет, у нас нет задачи сбывать это куда-то. Мы же для себя все собираемся делать. Но столько много молока-то вряд ли выпьет целое это общество. Все равно куда-то будет сдавать. Тогда и незачем его производить. Если... То есть, опять же, мы переходим к тому, что это такое... местечковое хозяйство, которое обеспечивает только себя. То есть обмена с другими обществами здесь уже не предусматривается. И вывод продукции наружу тоже здесь уже не предусмотрен. Нет, конечно, предусматривается обмен. Ради этого все и как бы делается. Не просто там кто-то себе молоко там производит, кто-то пшеницу себе высаживает. Речь как раз идет о создании вот этой системы на манер советской. Госплан распределения. Но подразумевается, что будет у людей, хотя бы у тех, кто находится у руля, так сказать, будет какая-то степень здравомыслия, что надо делать, что не надо. К тому же это все должно быть прописано у нас в уставе. Угу. И наружу можно производить, но это вопрос уже отдельный. Как это вообще все делать и оформлять? Там возникает уже понятие прибыли, возникают налоги и так далее. То есть это еще надо думать. Хорошо, ну давай тогда сейчас подумаем, пока музыкальная пауза у нас будет звучать, две с небольшим минуты, и дальше продолжим выносить наши раздумья, мысли уже в народ.